Нужна ли нам, скажи? Пока не знаю, та любовь, игра сейчас воспоминание, нужна ли ты? Пока не отвечаю, не знаю точно, точка или запятая. Нужна ли нам, скажи? Пока не знаю, та любовь, игра сейчас воспоминание, нужна ли ты? Пока не отвечаю, не знаю точно, точка или запятая. Родные души читают между строк, и мы читали друг друга, как никто не мог. Ты мне нужен очень, ты мне одна нужна. Слова на ветер, верность, безумная игра. Холодный мир лавировать не так уж просто, ответы есть, но не на все вопросы. И под откос согласен не следует отпускать. Жизнь своя у каждого, нужно полагать. Ждать единой цели, но разные аллеи, разные пути, что так и не сумели соединить в один. И вот настал тот час, долго ждали, да, и он коснулся нас. Проснулось вдохновение, терпение есть у музы, терпение у нас. Сплошной загруз о грусти, пусть все будет так. Какой-нибудь итог, хотя бы есть и сделан куплет 16 строк. Нужна ли нам, скажи, скажи, пока не знаю, та любовь, игра сейчас воспоминания. Нужна ли ты, нужна ли ты, пока не отвечаю, не знаю точно, точка или запятая. Нужна ли нам, скажи, скажи, пока не знаю, та любовь, игра сейчас воспоминания. Нужна ли ты, нужна ли ты, пока не отвечаю, не знаю точно, точка или запятая. Запятая или точка сможет помочь нам, и если все же запятая, какова ее прочность, точность мыслей и слов, ясность фраз и дел, хаотичное движение двух свободных тел, то или другое, первое или второе, тонуть в любви или найти покой нам, огибать или срезать острые углы, или все обдумав, стать углом и уйти, найти окружность, что впишется в угол, так, чтоб за пределы выходить было трудно, нудно, но надежно, прочно закреплено, каждый мы по-разному творит одно ремесло, одно весло, чтоб направлять, два весла, чтобы плыть по течению против, новый способ добыть, ныть от радости и улыбаться печали, 16 строк итог, но в открытом финале.